Тем более он был пьян, а потому кровь его в жилах так и бурлила. Он произнес: «Лучень, впредь мы с тобой братья. Если в столице возникнут какие-то неразрешимые проблемы, только дай знать, и я, твой старший брат, прибегу на помощь». Он глухо постучал себя в грудь. Лучень действительно не знал, то ли плакать, то ли смеяться. Он в целом понял, почему в шоу-бизнесе давались такие разносторонние оценки Ли Цзя. Этот человек, может, и имел вспыльчивый характер, зато его сердце не было испорченным. Он не походил на тех личностей, которые улыбаются тебе в лицо, а стоит им оказаться позади, как они готовы вонзить в твою спину нож. Лучень сказал: «Братец Ли, цзынь-цзынь». Он только начал говорить, как зазвонил его мобильный телефон. «Я сперва отвечу на звонок». Оказывается, Лученю звонила Чэнь Фэйр. Похоже, эта поп-дива не на шутку рассердилась. Она напрямую спросила: «Ли Цзя рядом с тобой, Лучень?» Чэнь Фэйр произнесла: «Передай ему телефон, я с ним поговорю». Лученю только и оставалось, что передать телефон Ли Цзя. «Это тебя?» Ли Цзя изумился. «Кто? Кто его искал?» Названивая при этом Лученю, Ли Цзя не мог этого понять. Лучень принял неловкий вид. Интуиция подсказывала ему, что Чэнь Фэйр непременно уже узнала о том, что только что произошло, и теперь решила призвать к ответу. Неужто эта новость так быстро разлетелась? Ли Цзя вовсе не был идиотом и по выражению лица Лученя все понял. «Невестка? Ну вот, Чэнь Фэйр в его устах превратилась в невестку. Здесь невестка, жена младшего брата». Ли Цзя изменился в лице и стал отмахиваться. «Я не буду с ней разговаривать. Передай невестке, что я осознал свою ошибку и ручаюсь, что такого больше не повторится». Именно Ли Цзя позвал Лученя на встречу, и в результате произошло такое происшествие. Если оно как-то повлияет на Лученя, то, несомненно, Ли Цзя понесет ответственность. Ли Цзя был известным хулиганом. Даже если раскроется, что он присутствовал в той драке, для него это будет не критично. Но с Лученем все обстояло иначе. У него изначально была прекрасная репутация, вдобавок его звездная карьера быстро развивалась. Сейчас было самое время для накапливания популярности. Любые изъяны в его моральных качествах могли оказать негативное влияние. Чэнь Фэйр гневалась не без причины. Ли Цзя не только не ответил на звонок Чэнь Фэйр, но еще и решил унести ноги. «Пойду за малышом Ли, а ты возьми такси. Как-нибудь потом найдешь меня, я заплачу тебе за проезд. Так будет безопаснее». Лучень окончательно лишился дара речи, вот же старый хулиган. Оказавшись в беспомощной ситуации, ему только и оставалось сказать Чэнь Фэйр: «Ты ведь все слышала, братец Ли сбежал». «Сбежал, да ненадолго». Чэнь Фэйр в крайнем раздражении промолвила: «Он у меня еще ответит за это дело, а ты, как увидишь его, старайся избегать». Любимая поп-дива еще много утомительных речей наплела Лученю. Она явно не испытывала никакого интереса к Ли Цзя. Чэнь Фэйр сообщила, что боится дурного влияния, которое тот мог оказать на Лученя, и попросила последнего быть осторожным. Она даже упрекнула Лученя за то, что он повел себя так импульсивно. Лучень не находил слов. На самом деле он чувствовал, что Ли Цзя вовсе не был плохим человеком и с ним вполне можно подружиться. Разумеется, он не собирался говорить эти слова негодовавшей в данный момент Чэнь Фэйр. По правде говоря, Лучень впервые наблюдал такую рассерженную Чэнь Фэйр, пусть даже и был отделен от нее телефонной связью, и в то же время он испытал свежие эмоции. Закончив с упреками, Чэнь Фэйр, должно быть, почувствовала, что слишком сильно надавила на Лученя, поэтому нежным голосом спросила: «Ты сейчас где? Я заеду за тобой». Лучень тотчас ответил: «Не утруждай себя, я сам доберусь до дома». Поразмыслив, Чэнь Фэйр сказала: «Тогда быстрее возвращайся домой и ложись отдыхать, а я помогу тебе проследить за этим делом». Лучень произнес: «Спасибо». Чэнь Фэйр тихо вымолвила: «Тебе незачем быть таким вежливым. Я так скучала по тебе». Лучень невольно ощутил тепло в своем сердце, кровь моментально ударила в голову. «Тогда давай я сейчас приеду к тебе». Зная он об этом раньше, то попросил бы ее заехать за ним. Чэнь Фэйр сказала со смехом: «Ложись спать пораньше, целую». Она отправила ему по телефону поцелуй. Лучень вновь потерял дар речи. Покинув улицу Сымин, он остановил такси и поехал обратно в свою квартиру. Конфликт, произошедший этим вечером в сычуаньской забегаловке старины Чжу, не вызвал никакой шумихи в шоу-бизнесе и за его пределами. Кое-кто загрузил фотографии с места событий, подозревая, что там присутствовал Ли Цзя. Но благодаря отсутствию каких-либо тайных подстрекателей, которые бы подгоняли волны, и связям Ли Цзя, небольшое количество опубликованных постов незаметно пропало. За звездами высокого ранга обычно стояли могущественные пиар-команды, которые имели огромное влияние на средства массовой информации. Им было просто взять под контроль такое пустяковое дело, как недавняя потасовка. Например, те аккаунты, которые загружали в блоги фотографии, быстро блокировались по причине отрицательной рекламы, а имя Лучиня так ни у кого и не всплыло. Однако на пятый день после возвращения в столицу, вечером 21 ноября, он появился в банкетном зале гранд-отела «Красивый кристалл». «Красивый кристалл» являлся очень известным в столице пятизвездочным отелем. Лучень неоднократно здесь бывал, а в прошлый раз он прибыл в этот отель, чтобы посетить свадьбу Чэнь Цзиньхая и сестрицы На. На этот раз он прибыл сюда, чтобы поучаствовать в торжестве по случаю получения платинового диска группы MSN и встретиться с фанатами. 5 ноября подчинявшийся лейблу «Катапульта» женский коллектив MSN официально презентовал альбом «Еще не пара». Этот альбом начал одновременно продаваться на Fixun Music и на краудфандинговом сайте. К настоящему времени за 17 дней общий объем продаж альбома «Еще не пара» почти превысил 500 тысяч экземпляров. На Fixun Music было продано более 350 тысяч экземпляров, а на краудфандинговом сайте – более 140 тысяч. Это был поразительный успех. Еще более 10 лет назад стоило умело провести рекламу, и первосортные и даже второсортные исполнители могли за полмесяца продать несколько сотен тысяч магнитофонных кассет и CD. Это было обычным делом. Настоящие суперзвезды были способны продать несколько миллионов экземпляров своего альбома. Но сейчас все обстояло иначе. Стремительное развитие интернет-СМИ и сфер развлечений привело к распространению пиратства. Даже такая суперзвезда, как Чэнь Фэйр, в последние годы не могла продать больше миллиона экземпляров своих альбомов. На самом деле платиновый диск не так-то просто было получить. Что касалось третьесортных и четверосортных исполнителей, то они могли продать максимум несколько сотен тысяч экземпляров, при этом необходимо было использовать всевозможные средства. Но обычно им удавалось продать всего лишь несколько десятков тысяч и даже несколько тысяч экземпляров. Группа MSN являлась женским коллективом, который был совсем недавно презентован лейблом «Катапульта». Именно за счет этой группы старый лейбл планировал побороться за молодежный рынок. В связи с предыдущими неудачами лейбл «Катапульта» вложил большое количество ресурсов и денег в производство MSN. На один лишь альбом «Еще не пара» ушло более 10 миллионов юаней. Такое поведение редко можно было наблюдать даже среди великого множества столичных развлекательных компаний. Поэтому лица из деловых кругов считали вполне закономерным успех альбома «Еще не пара». Однако никто не ожидал, что группа MSN окажется настолько популярной. Помимо горячих продаж альбома «Еще не пара» на Fixun Music, на краудфандинговом сайте уже было продано 688 из 1888 самых дорогих и ограниченных изданий CD с мерчем. При таком раскладе лейбл «Катапульта» сможет возместить свои расходы на 1 миллион юаней. Поэтому пусть даже немало людей в шоу-бизнесе подвергали сомнению поразительные продажи альбома «Еще не пара», довольный лейбл «Катапульта» все равно устроил памятное торжество по случаю получения платинового диска и пригласил коллег и фанатов группы MSN. Будучи автором хита «Еще не пара» и исполнительным продюсером, Лучень, конечно же, тоже был приглашен. Линь Чжицзи лично прибыл в рабочую студию Лучиня, чтобы отдать приглашение. Этот музыкальный директор лейбла «Катапульта» сообщил Лучиню, что альбом «Еще не пара» добился реального успеха, лейблу так и не пришлось тратить деньги, заранее приготовленные для покупки места в топе. В первый день объем продаж оказался настолько ошеломительным, что даже работники лейбла не могли в это поверить. Платиновый альбом имел огромную ценность в музыкальной индустрии, поэтому ради такого события стоило устроить торжество. Лин Чжицзи также сообщил Лучиню, что в настоящее время платные выступления группы MSN стоили более 300 тысяч юаней, а за рекламу какого-либо бренда брали как минимум 1 миллион. Постепенно эта группа непременно станет главной силой лейбла «Катапульта», или, вернее будет сказать, станет дойной коровой. Поэтому руководство лейбла «Катапульта» надеялось на более глубокое сотрудничество с рабочей студией Лучиня. Лучиню пообещали, что он даже получит часть денег от продаж следующего альбома. На этом торжестве он, вне всякого сомнения, являлся VIP-гостем. Когда он прибыл в банкетный зал отеля «Красивый кристалл», внутри уже стоял шум. Несколько десятков столиков были полностью заняты. Большая сцена впереди была ярко украшена. На огромном светодиодном экране проигрывались интересные сведения со съемок музыкального клипа группы MSN, а также видеозаписи быта девушек. Высокопоставленные лица лейбла «Катапульта» стояли на красной ковровой дорожке. У всех на лицах виднелись восторженные и радушные улыбки. Учитель Лу. Только Лу Чэнь зашел внутрь, как его тут же кто-то окликнул. Глава 242. Приглашение в наставники. 242. Приглашение в наставники. На торжественном мероприятии лейбла «Катапульта», пожалуй, не было никого, кто бы не знал Лу Чэня в лицо, а потому вполне нормально, что кто-то при первой же встрече окликнул его. В настоящее время Лу Чэнь тоже имел право именоваться учителем, так как спродюсировал первый альбом группы MSN. Его авторитет постепенно рос, но человек, который окликнул его, был совершенно незнаком Лу Чэню. Он был низким и полным, имел тонкие брови, маленькие глаза и нос с вдавленной переносицей, а его лысая голова блестела под светом ламп. Человек сильно походил на какого-то комика. Он быстро подошел к Лу Чэню, протянул обе руки и, расплывшись в улыбке, сказал: «Я так рад встретиться с вами». У него был настоящий столичный говор. Лу Чэнь невольно пожал ему руки и с немного растерянным видом спросил: «Здравствуйте, позвольте узнать, кто вы?» Коренастый мужчина немедленно представился: «Я из медийной компании Хунпен, старина У». Не успел он договорить, как его перебили. Его перебил никто иной, как Лин Чжицзи. За музыкальным директором лейбла еще следовали три красивых девушки с обворожительными улыбками: Мусячу, Су Цзицзи и Нин Тянь. Внимание Лу Чэня тут же рассеялось. Лин Чжицзи подошел и, довольно ухмыляясь, сообщил: «Лу Чэнь, это директор У, он же У Шэн, из медийной компании Хунпен. Директору, мне кое-что надо обсудить с Лу Чэнем, вы не возражаете?» Последние слова были обращены к коренастому мужчине. Несмотря на то, что на лице Лин Чжицзи виднелась улыбка, его глаза не источали никакой радости и даже в некоторой степени казались холодными. Строго говоря, он таким поведением нарушал социальный этикет. Пусть даже между Лин Чжицзи и Ушином существовала какая-то вражда, первый не должен был на собственном торжественном мероприятии так проявлять неучтивость ко второму, ведь все здесь были уважаемыми гостями. Но Лу Чэнь верил, что у Лин Чжицзи имелись на то причины. Он с преспокойным видом убрал свои руки. Ушен по-прежнему мило улыбался, будто ничего не заметил. Он сказал: «Конечно, не возражаю, общайтесь на здоровье». Он повернул голову, обратившись к Лу Чэню: «Учитель Лу, мы еще поговорим». Слабо улыбнувшись, Лу Чэнь кивнул головой. Когда не знаешь подлинного положения вещей, лучше всего просто соблюдать основные правила этикета. После того, как Ушен ушел, Лин Чжицзи, посмотрев тому в спину, фыркнул и, отведя Лу Чэня в сторону, предостерег: «Этот человек не умеет вести дела. Среди тех, кто с ним сотрудничал, лишь немногим удавалось избежать каких-либо убытков. В шоу-бизнесе у него отвратительная репутация, поэтому лучше не связывайся с ним». Так вот в чем было дело. Лу Чэнь кивнул, выразив понимание. Он знал, что Лин Чжицзи не станет просто так из-под тишка говорить скверные слова про другого человека. Тот предостерегал из добрых побуждений. Но Лу Чэнь все же полюбопытствовал: «Тогда почему вы пригласили его?» Лин Чжицзи с беспомощным видом ответил: «Кое-кто в руководстве нашей компании хорошо ладит с ним, поэтому ему дали пригласительный билет. Чем больше компания, тем сложнее ей руководить и сложнее удержаться в шоу-бизнесе». Лу Чэнь с улыбкой спросил: «Не боитесь его обидеть?» Лин Чжицзи пренебрежительно произнес: «Чего его бояться? Ах да, у него очень хорошие отношения с Цзинь Хунвэем». Цзинь Хунвэй. Лу Чэнь давно не слышал это имя, но не забыл его. Между ним и Цзинь Хунвэем, можно считать, существовала глубокая вражда. Уже этого было достаточно, чтобы заставить Лу Чэня держаться как можно дальше от Ушина и не иметь с ним никаких дел. Но этого человека Лу Чэнь уже запомнил. Увидев, что Лу Чэнь осознал его добрые намерения, Лин Чжицзи обрадовался и поманил кого-то рукой: «Малышка Му и остальные, подойдите». Он подозвал трех красивых девушек. На самом деле они все время стояли позади. Заметив жест Лин Чжицзи, девушки одновременно выступили вперед, встав прямо перед Лу Чэнем, и поклонились. «Спасибо, учитель Лу». Они искренне благодарили Лу Чэня, и Му Сячу, и Су Цзицзя, и Нин Тянь еще несколько месяцев назад были никому неизвестными студентками или новичками, а теперь группа МСН превратилась в быстро набиравший популярность женский коллектив. Стоило девушкам выйти на улицу, как их всех сразу узнавали. Лин Чжицзи сказал, что они больше всего благодарны Лучиню. В мире поп-музыки всегда царило утверждение известность за счет одной песни. Одна хорошая классическая песня могла прославить новичка. Несмотря на то, что в настоящее время еще требовалось провести рекламу, однако без жесткой конкуренции можно было стать популярным лишь на время. Женских команд наподобие МСН, которые шли по пути юных идолов, было великое множество в стране, однако такие команды либо распадались, либо с трудом выживали. По-настоящему успешных коллективов можно было по пальцам пересчитать. Участницы этих женских групп не уступали в мастерстве девушкам из МСН, но все же первым не удалось добиться такого успеха, как последним. Причина неудачи заключалась не столько в малых инвестициях и невезении, сколько в отсутствии хорошей песни, которую бы все хотели напевать. Хорошая песня и хороший исполнитель – взаимозависимы. Конечно, нельзя было отрицать заслуги лейбла «Катапульта», который провел мощную рекламную кампанию. Но основная причина, почему альбом еще не пара так горячо продавался, заключалась в написанных и спродюсированных Лучинем трех песнях, среди которых находилась и главная композиция. Судя по оставленным рецензиям фанатов, именно еще не пара «Люблю», он до сих пор не понимает, больше всего всем понравились и позволили получить платиновый диск. После недавнего обновления топа оригинальной музыки эти три песни попали в первую двадцатку, и лишь одна композиция среди остальных песен альбома «Еще не пара» с трудом втиснулась в топ, попав в самый конец списка. Можно было невооруженным глазом заметить, что такой успех получился благодаря Лучиню. Лучень рассмеялся. «Почему вы так церемонитесь? Я же с собой не принес никакого денежного подарка». Ради этого торжества Луси от имени рабочей студии Лучиня отправила корзину с цветами, которая стояла у входа. Лучень уже сблизился с тремя девушками и отлично с ними ладил. Поэтому он и впрямь не нуждался в такой церемонности. Мусячу и остальные выпрямились. На их лицах показалось смущение, они переглянулись между собой и выглядели так, будто хотели что-то сказать, но не могли этого сделать. Лучень полюбопытствовал. «В чем дело?» Лин Чжицзи кашлянул, сказав: «А вот в чем. У этих детишек недавно возникла одна идея. Они хотели воспользоваться этим торжественным мероприятием, чтобы официально пригласить тебя в наставники. Как ты на это смотришь?» Лучень тут же оцепенел. Он совсем недавно попал в шоу-бизнес, но уже имел некоторые представления о внутренних порядках. И в музыкальных, и в актерских кругах приглашение в наставники являлось весьма серьезным делом. Здесь было не до шуток. Обе стороны связывали себя определенными обязательствами. Если Лучень пойдет в наставники к группе МСН, тогда он будет тесно связан с тремя девушками. Мусячу, Суцзицзе и Нинтянь прикусили губы и, не моргая, уставились на Лучиня. В их глазах читалось ожидание, а милые личики слегка залились стыдливым румянцем. По правде говоря, соблазн и впрямь был велик. Лучень отрицательно покачал головой и, улыбнувшись, ответил: «Братец Чжицзе, Сячу и остальные для меня как младшие сестры, приглашение в наставники ни к чему». Он понимал, что идея с наставником, скорее всего, принадлежала Лин Чжицзе, причем она зародилась спонтанно, иначе бы Лин Чжицзе заранее связался с ним. Эта идея и впрямь была неплоха и имела пользу для обеих сторон. Находясь в отношениях учитель-ученик, Лучень не мог отказаться от помощи группе МСН со следующим альбомом. К тому же нужно было ручаться за качество и объем продаж альбома, иначе Лучень потеряет доброе имя. С другой стороны, если Лучень получит в ученики участниц группы МСН, то его авторитет, вне всяких сомнений, значительно возрастет. Чем популярнее будет группа МСН, тем выше будет его авторитет. Например, если кто-то захочет заказать песню, он сам должен сперва назвать цену, а Лучень уже в свою очередь согласится или откажет. Ориентиром для цен, конечно, послужит группа МСН. А самое главное, что при создании следующего альбома для МСН Лучень сможет уверенно требовать своей доли от продаж. Естественно, в рамках разумного. Если бы Лучень дал свое согласие, то еще больше связал бы себя с лейблом «Катапульта». Именно поэтому он тактично отказался от предложения Линч Шицзи и не был соблазнен девушками. Лу Чэнь стремился идти по пути независимой суперзвезды. Он не хотел, чтобы ему сковывали руки и ноги. Отказ Лу Чэня не стал чем-то неожиданным для Линч Шицзи, и все-таки музыкальный директор слегка расстроился, потому что действительно хотел завлечь в свой стан Лу Чэня. Но Линч Шицзи не принял отказ близко к сердцу. Это был лишь эксперимент. Если бы он прошел успешно, это непременно стало бы хорошей новостью. Но пусть даже эксперимент не удался, не стоило падать духом, тем более это никак не влияло на отношения обеих сторон. Линч Шицзи даже еще больше зауважал Лу Чэня. Раз такой горячий молодой парень, как Лу Чэнь, сумел устоять против просьбы трех очаровательных дам из МСН, значит, он и впрямь имел твердую волю. Линч Шицзи довольствовался малым. Ну, ничего страшного, но в будущем все же приглядывай за младшими сестрами. Лу Чэнь недоумевал. Братец Шицзи, главное, чтобы вы мне не рыли яму, тогда все будет нормально. Никто из ветеранов шоу-бизнеса не был так прост. Линч Шицзи был хорошим человеком и в то же время имел свои планы, но не собирался причинять ущерб другим ради личной выгоды. Линч Шицзи улыбнулся. Что ты такое говоришь? Мы вообще-то с Фэйр хорошие друзья. Разве стану я тебе рыть яму? Лу Чэнь и Чэнь Фэйр могли скрыть свои отношения от посторонних людей, но для людей из шоу-бизнеса это не было тайной. Все и так все понимали. Если кто-то решит обо всем рассказать, то навлечет на себя гнев множества людей. Это был один из законов шоу-бизнеса. Линч Шицзи находился в хороших отношениях с Лу Чэнем и Чэнь Фэйр, поэтому мог без проблем на эту тему пошутить. Только когда Му Сячу услышала эти слова, в ее глазах промелькнула печаль. Лу Чэнь любил ее как старший брат младшую сестру и никак по-другому. Но ее любовь к Лу Чэню не была такой простой. Линч Шицзи все это прекрасно видел. Он попросил группу МСН пригласить Лу Чэня в наставники также и ради того, чтобы Му Сячу выкинула из головы все эти дурные мысли. Об этом нельзя было говорить вслух. Конечно, сегодня вечером главным действующим лицом являлась группа МСН. В 19:30 началось официальное торжество. В соответствии с принятой практикой, сперва на сцену вышли представители руководства лейбла «Катапульта», чтобы произнести речь. К счастью, они недолго разглагольствовали. Мероприятие проводилось достаточно торжественно. Царила веселая, праздничная атмосфера. Три красивые участницы МСН вышли на сцену под пылкие звуки музыкального сопровождения и спели для гостей песню «Еще не пара». Когда их коллектив был только-только сформирован, они еще были незрелыми, но теперь можно было легко заметить, какого стремительного прогресса за это время они добились в вокальном и танцевальном мастерстве. После окончания песни отовсюду раздались бурные аплодисменты. Глава 243. Успех не по счастливой случайности. 243. Успех не по счастливой случайности. Первая отечественная женская группа появилась в 2000 году. Спустя 10 с лишним лет в настоящее время активную деятельность в шоу-бизнесе вели более 20 женских групп. Разумеется, учитывались только более-менее известные и способные коллективы, а новые неопытные группы в этот список не входили. Несмотря на утверждение, что вслед за стремительным развитием отечественной индустрии места на рынке становились все ценнее, в то же время ужесточалась и конкуренция, особенно в тех областях, где была четкая рыночная ориентация. В одну женскую группу входило от 3-5 до более 10 человек. Чтобы сделать имя одной такой группе, развлекательной или звукозаписывающей компании, вне всяких сомнений, приходилось тратить намного больше ресурсов и усилий, чем в случае с сольным исполнителем. Лейбл «Катапульта» придавал особое значение группе МСН, ставя себе цель отхватить как можно больше места на рынке. В деловых кругах считали, что группу МСН, принадлежавшую лейблу «Катапульта», не совсем вовремя презентовали. В отличие от большинства женских коллективов и особенно японских и южнокорейских женских коллективов, она еще не была достаточно подготовлена, а ее вдруг поспешно кинули в самое пекло. Это выглядело очень непрофессионально. Например, для участия в южнокорейских женских группах большинство участниц тщательно отбирались среди стажеров в посреднических компаниях, затем они в поте лица очень много лет трудились и в итоге приобретали невероятно прочные основы мастерства. И даже в этом случае таким группам далеко не всегда удавалось заполучить признание рынка. Процент отсева был крайне высок. Среди участниц МСН лишь Суцзицзя можно было считать нормальной. Она изначально работала стажером и уже имела определенный базис. Нинтянь окончила консерваторию, но у нее в основном были теоретические, а не практические знания. Что касалось Мусячу, то она значительно уступала первым двум девушкам. Она являлась студенткой столичного института иностранных языков и получила некоторую известность благодаря шоу «Вокальный Китай». Больше ничего стоящего нельзя было о ней упомянуть. Такому отряду следовало как минимум год упорно практиковаться, чтобы достойно выйти в свет. Но лейбл «Катапульта» как назло нарушил устоявшиеся порядки. Только образовалась группа МСН, как был презентован ее первый альбом. В итоге альбом, на производство и рекламу которого были потрачены огромные средства, неожиданно добился колоссального успеха. Поэтому немало коллег, пришедших поддержать данную группу, испытывали белую зависть. Они хотели полюбоваться тремя прекрасными девушками на сцене. Необходимо было признать, что ранее, во время турне по всей стране, девушки, рекламируя свой альбом, уже закалились. Их танцы и пение, может, и не были идеальными, зато были способны вызвать восхищение и усладить слух. Одобрительные возгласы фанатов, сидевших в банкетном зале, чуть ли не срывали потолок здания. На торжественное мероприятие по случаю получения платинового диска лейбл «Катапульта» пригласил 280 членов группы поддержки МСН. Это были настоящие преданные фанаты. Некоторым иностранным фанатам даже оплатили дорогу и проживание. Стоило упомянуть, что еще 70 мест на этом торжестве уделили членам фанатской группы Лучиня, войска Лу. Причина была очень проста. С тех пор, как Лучиня и МСН начали сотрудничать, между войском Лу и группой поддержки МСН установились прекрасные отношения. Войско Лу и так раньше принимало Мусячу за младшую сестру Лучиня и по-дружески звало ее сестренкой Сячу. Благодаря изначально хорошим отношениям и врожденной любви к красивым девушкам, войско Лу внесло немалый вклад в покупку альбома группы МСН. Нельзя было игнорировать заслугу войска Лу в том, что группа МСН получила такую блестящую награду, как платиновый диск. А руководство лейбла «Катапульта» не только оптимистично на это смотрело, но еще и старалось всеми силами посодействовать этим отношениям. Если бы не ограниченность банкетного зала в гранд-отеле «Красивый кристалл», на торжество было бы приглашено еще больше человек. После исполнения первой песни еще не пара Нинтянь, улыбнувшись, спросила: «Спасибо всем. В таком случае, какую бы песню вы хотели услышать далее?» Нинтянь была самой старшей в группе МСН. 20-летняя девушка из Северной консерватории, можно сказать, имела специальное образование. Она обладала лучшей фигурой и была красивее остальных участниц группы. Ее уже назначили командиром МСН. Фанатам больше всего нравились ее глаза, а ее выразительная улыбка невольно привлекала внимание. Только Нинтянь замолкла, как тут же кто-то из фанатов выкрикнул: «Люблю». Он до сих пор не понимает. Помимо песни «Еще не пара», выкрикивали еще эти две песни, и почти никто не озвучил другие песни альбома. И вновь все присутствующие коллеги вспомнили, что эти три песни были написаны Лучинем. Многие одновременно взглянули на сидевшего в первом ряду Лучиня. Взгляды выражали смешанные чувства. Некоторые утверждали, что высокие продажи альбома «Еще не пара» произошли в связи с рекламой и раскруткой, на которые не поскупился лейбл «Катапульта». Кто-то даже заявлял, что результат продаж был подделан и рано или поздно это выяснится. Однако настоящие знатоки из деловых кругов не обращали внимания на эти завистливые речи. Лейбл «Катапульта», безусловно, вложил огромную сумму денег, но, если бы не три отличных песни, которые Лучень написал специально для МСН, тогда бы не удалось добиться такого поразительного успеха. Одаренность Лучиня в плане творчества не подлежала никакому сомнению. Люди сомневались, что ему удастся далеко уйти по пути оригинальности. Все-таки в истории поп-музыки имелось немало примеров, когда человек внезапно вспыхивал, а затем быстро угасал. Вдохновение рано или поздно кончалось, приходилось повторяться, оставалось жить за счет прошлых успехов. Почти никому из авторов, исполнителей и профессиональных авторов не удавалось надолго удержать творческий расцвет. Очень многие авторы песен после написания одной или нескольких композиций растворялись среди серой массы и больше не могли блеснуть музыкальными идеями. Они влачили бесцельное существование за счет былой славы и базовых умений. По идее, Лучень не должен был отличаться от них, однако множество произведений, которые он написал за эти полгода, позволили всем с удивлением обнаружить, что его тяга к творчеству и вдохновение уже достигли невообразимых пределов. Не будет преувеличением, если сказать, что Лучень – самый незаурядный отечественный автор-исполнитель в кругах поп-музыки за последние 10 лет. Пусть даже он совсем недавно дебютировал, имел недостаточный послужной список в шоу-бизнесе и был еще очень далек до настоящих суперзвезд. Однако в плане творческой одаренности никто не мог с ним по-настоящему сравниться. Песня «Весна», альбом «Ты мой сосед по парте» и альбом «Еще не пара» стали вонзенными Лучинем в круги поп-музыки знаменами, которые, колыхаясь на ветру, привлекали взоры всех людей. К тому же в данный момент Лучень принимал участие в производстве нового альбома «Chain Fire», который будет выполнен в новом для поп-дивы стиле. Если альбом «Chain Fire» добьется успеха, тогда статус Лученя в шоу-бизнесе невозможно будет пошатнуть. Все восхищались блестящими талантами Лученя. Они завидовали его сотрудничеству с лейблом «Катапульта» и сожалели, что сами раньше почему-то не сделали того же самого, иначе не исключено было, что могла появиться еще одна женская группа наподобие MSN. На этом торжестве присутствовали представители букинг-агентств. Поговаривали, что за одно выступление группы MSN они предлагали более 300 тысяч юаней. Но лейбл «Катапульта» вопреки ожиданиям не соглашался на это условие, а потому агентства вынуждены были вновь повысить цену. Такой неожиданный отказ поставил многих в тупик. Некоторые же смышленые люди решили обязательно встретиться с Лученем и все с ним обсудить. Лучень не работал ни на какие развлекательные и посреднические компании. Он открыл собственную рабочую студию. Многим казалось, что стоило им заплатить ему достаточную сумму денег, и тогда без проблем удастся купить хорошую песню, даже не предоставляя таких же льгот, как лейбл «Катапульта». Незаметно для всех Лучень получил всеобщее признание. Дождавшись, когда фанаты перестанут кричать, стоявшая на сцене Нин Тянь с улыбкой сообщила: «Раз всем понравились песни «Люблю» и он до сих пор не понимает, тогда мы исполним обе композиции, хорошо?» Теперь все фанаты остались довольны. Хорошо, на самом деле ей не обязательно было это говорить. Эти песни группа и так собиралась исполнить, но у Нин Тянь появилась еще одна идея. «Все вы знаете, что ваши самые любимые песни написаны гуру Лученем, поэтому как насчет того, чтобы в следующей песне он подыграл нам?» «Отлично!» Фанаты пришли в дикий восторг и начали восклицать имя Лученя. «Гуру Лучень». Обращение «гуру» на разных диалектах имело различные значения типа «старший брат», «отец», «дядя», но в интернете популярное обращение «гуру» использовалось, когда подразумевали мастера, профессионала своего дела и опытного человека. С помощью этого выражения можно было выразить свое безграничное уважение к определенному человеку. Нин Тянь назвала Лученя гуру, а не учителем, с одной стороны, чтобы показать свое уважение к нему, а с другой стороны, чтобы сблизиться с фанатами. Среди фанатов, посетивших сегодняшнее торжество, будь то группа поддержки MSN или войска Лу, в основном были молодые люди, которые как раз и являлись главной силой среди интернет-пользователей, поэтому, услышав это обращение, они ощутили особенную близость друг с другом. Перед таким радушием невозможно было устоять. Лучень вынужден был встать и помахать всем рукой. Нин Тянь сделала два шага вперед, встав на краю сцены. На милом личике показалась обворожительная улыбка. Она протянула руку Лученю. Это был пригласительный жест. К счастью, группа MSN шла по пути юной непорочности, а не по пути сексуальности и кокетства. Нин Тянь была одета консервативно, в противном же случае все бы только и пялились на обнаженные части ее тела. Фанаты смеялись, хлопали в ладоши и награждали поощрительными возгласами. Лучень невольно заулыбался и не отказался взять за ручку Нин Тянь. Сцена в банкетном зале была невысокой, а благодаря своему натренированному телу он был легко притянут красавицей. В этот момент работники перетащили уже давно приготовленный рояль. Это был красивый белый рояль. Лучень взял микрофон и обратился ко всем. «Я очень рад, что этим вечером смог посетить торжество по случаю получения группы MSN Платины. Я познакомился со многими друзьями. ХМ, и закуска здесь тоже очень вкусная». Все рассмеялись. Лучень продолжил: «А что меня больше всего обрадовало, так это то, что группа MSN добилась именно такого успеха, которого она и заслуживает, потому что в процессе сотрудничества я видел, как добросовестно старались эти прекрасные дамы. Я видел, как Нин Тянь для того, чтобы отточить свой вокал, без передышки пела до 12 часов ночи. Я видел, как Му Сячу, наша сестренка Сячу, так усердно тренировалась танцевать, что натерла себе кровавые волдыри и все равно, стиснув зубы, продолжала этим заниматься, а также суцзицзя. В банкетном зале воцарилась тишина, будь то высокопоставленные лица лейбла катапульта или приглашенные коллеги, группа поддержки МСН или войска Лу, все внимательно слушали повествование Лучиня. Правдивое повествование. В связи с непрочным базисом, три девушки в процессе создания альбома еще не пара приложили невероятные усилия, пройдя сквозь пот и слезы и получив немало травм во время тренировок. Не только Линчжицзе, но и Лучень был очень строг к ним. Но три прекрасных девицы стойко перенесли все тяжести и не оттянули уже запланированную дату выхода альбома. Увидев успех альбома еще не пара, люди либо говорили, что лейбл «Катапульта» вложил все силы в эту работу, либо утверждали, что на это повлияли отличные песни Лучиня, либо твердили, что юным красавицам было легко привлечь фанатов. Но никто не говорил о том, как много усилий приложили сами девушки. Поэтому в данный момент Лучень хотел всем сообщить, что девушки добились успеха вовсе не по счастливой случайности. Глава 244. Родная сестра и сводные сестры. 244. Родная сестра и сводные сестры. Успех происходил из стараний. Именно за это Лучень нахваливал трех участниц МСН. И именно это служило стимулом для самого Лучиня. Обладая богатыми воспоминаниями целого мира, он мог спокойно, абсолютно без каких-либо стараний заработать столько денег, сколько другие не могли заработать за всю свою жизнь. Но Лучень ставил себе цель никогда не превращаться в паразита. Он старался не хуже других людей. Ежедневно в любую погоду занимался зарядкой и ушу. Помимо работы, находил время для посещения лекций в столичной консерватории ради расширения своего кругозора. Обычно работал до глубокой ночи, чтобы написать сценарий. Лучень надеялся, что, если однажды воспоминания из мира сновидений внезапно пропадут, он по-прежнему сможет пробить себе путь и не подведет свою нынешнюю блестящую жизнь. Его красивая речь вливалась в уши разным людям, а потому каждый, естественно, испытывал разные эмоции. Высокопоставленные лица лейбла «Катапульта» радовались, потому что они заполучили отличный материал для рекламы. Фанаты из группы поддержки МСН и войска Лу растрогались от речи Лучиня. А Му Сячу, Су Цзицзе и Нин Тянь не могли подавить свои внутренние переживания, которые были задеты. Глаза Нин Тянь покраснели и наполнились влагой. Прикусив губы, она выпятила грудь и приняла гордый вид. Му Сячу опустила голову, тихо всхлипывая на плече у Су Цзицзе. А Су Цзицзе уже вся залилась слезами. Девушки прекрасно понимали, сколько усилий им пришлось приложить. И пусть даже они уже добились успеха, они все равно не могли стереть глубоко запечатлевшиеся в их душах воспоминания. Закончив рассказывать известные ему факты о МСН, Лучень взглянул на трех расплакавшихся девушек и извиняющимся тоном сказал: «Мне действительно неловко от того, что рассказал столько нерадостных вещей. Далее я сыграю песню «Он до сих пор не понимает». Приглашаю трех красивых и храбрых дам спеть для нас». В зале сразу раздались бурные аплодисменты, все повставали. Они громко выражали свое одобрение группе МСН. Три девушки с неловким видом вытерли слезы и обняли друг друга. Лучень сел за рояль. Он эмоционально настроился, после чего нажал на клавиши. К настоящему времени Лучень совершил большой прорыв в плане игры на пианино. Музыкальное вступление оказалось легким и свободным, как плывущие облака. В банкетном зале вновь наступила тишина, все вернулись на свои места и внимательно слушали пение девушек. Нин Тянь сперва произнесла: «Почему не понимаешь ты, что я люблю тебя? Я правда безумно люблю тебя». Это была вступительная речь в песне «Он до сих пор не понимает». Чего еще сказать? Пуста уже чаша. Закрыв глаза, я ощущаю в своем сердце снегопад. Промерзла до костей. Пришло ли время? Время расставаться. Осталось одиночество одно. Я открываю дверь, но почему меня к себе не тянет он? Он до сих пор не понимает. До сих пор не понимает. Уходя, хочу, чтоб уговорил меня остаться он. Лишь этой нежности мне надо. Он до сих пор не понимает и никогда не поймет. Одно объятие может заменить мне все. Любовь способна пошатнуть меня. Песня «Он до сих пор не понимает», где девушки пели хором, сильно отличалась по стилю от популярных ныне произведений женских групп. Глубокие нежные чувства с примесью холодной скорби могли легко вызвать в слушателях ощущение беспомощности и бессилия в любовных отношениях. В отличие от слегка сладостной песни «Еще не пара», данная композиция была более зрелой, но многим фанатам она по-прежнему нравилась и считалась самым прослушиваемым произведением во всем альбоме. По мнению специалистов, Группа МСН, безусловно, довольно неплохо исполняла эту песню, однако не до конца могла уловить эмоции и идею, заложенные в произведение. Причина была очень проста. В этой любовной песне рассказывалось о душевной боли, которую испытывала женщина из-за того, что мужчина не понимает ее любви. А откуда такой опыт мог взяться у незаурядных и еще юных девиц из МСН? Очень много парней готовы были ухаживать за ними, а потому девушки вряд ли испытывали такую же душевную боль. Но среди трех человек лучше всех эмоций выражала Мусячу. Если посчитать по стабалльной системе то, как выражались эмоции, то Су Цзицзя и Нинтянь заработали бы 40-50 баллов, а Мусячу как минимум 70-80 баллов. Что сделать мне, чтобы развеять молчание глубокое? Вздохи тяжелые на обступившем меня холоде. В пар превращаются и на ветру рассеиваются. Все прошлые события скопились снежным комом на душе. Боюсь заплакать, не сказав еще ни слова. Не важно, что он любви мне дал немного, а важно, что не понимает, чего хочу я. Он до сих пор не понимает. До сих пор не понимает. Уходя, хочу, чтоб уговорил меня остаться он. Лишь этой нежности мне надо. Он до сих пор не понимает и никогда не поймет. Одно объятие может заменить мне все. Любовь способна пошатнуть меня, способна первым делом спасти меня. Спев песню, три девушки взялись за руки и синхронно поклонились в знак благодарности гостям и фанатам. Нахлынули аплодисменты. Девушки обернулись и отдали честь Лучиню. Они отчетливо понимали, что их сегодняшний успех неразрывно связан с Лучинем. Они надеялись, что смогут вечно поддерживать такую дружбу с Лучинем. Лучень встал и, улыбаясь, захлопал в ладоши. Три девушки переглянулись между собой, показав восторженные улыбки. Затем они исполнили третью песню «Люблю». По-прежнему аккомпанировал Лучень. Несмотря на отсутствие красочной студийной аранжировки, однако такое исполнение, наоборот, вызвало у фанатов более искренние чувства. После исполнения песни «Люблю» Лучень приготовился сойти со сцены. В этот момент кто-то под сценой громко крикнул: «Спойте песню дуэтом, парень-девушка». Многие тут же рассмеялись и стали один за другим поднимать шум. «Ага, спойте дуэтом». Мусячу, Су Цзицзя и Нинтянь переглянулись между собой. Последние две зажали с обеих сторон Мусячу и, улыбаясь, подтолкнули ее к Лучиню. «Пусть Сячу споет в дуэте с гуру Лучинем». На самом деле это все было заранее спланировано для сегодняшнего вечера и являлось своего рода пасхалкой для фанатов. А тот человек, который недавно предложил спеть дуэтом, естественно, работал на лейбл «Катапульта». Фанатам не обязательно было знать правду. Главное, чтобы они были приятно удивлены и веселы. В данный момент за стримом Лучиня на Вхолит следили более миллиона человек. После повторного подписания договора с Вхолитв Лучень больше не являлся простым стримером. Он стал рекламным лицом Вхолитв, а потому предоставляемые льготы значительно отличались от того, что было прежде. Например, лейбл «Катапульта», Вхолитв и рабочая студия Лученя заранее договорились, что Вхолитв получит единоличное право вести трансляцию с сегодняшнего торжества. Так как такой рынок, как стриминг, непрерывно расширялся, развлекательные и посреднические компании уже давно обратили свой взор на эту сладость. Многие сайты связывались с медийными компаниями, усердно подготавливали своих интернет-знаменитостей и отправляли их в шоу-бизнес. С другой стороны, некоторые второсортные и третьесортные звездные артисты, которые поначалу не обращали никакого внимания на стримеров, теперь заинтересовались стримингом. Отдельные звезды создавали себе каналы для стримов, чтобы тем самым заработать популярность и приобрести новых фанатов. Успех Лученя служил прекрасным примером. Он получил известность благодаря стримерской платформе и с помощью влияния интернет-пользователей встал на звездный путь. Он до сих являлся стримером. Поговаривали, что лейбл «Катапульта» тоже умышленно заставил группу MSN создать канал на Вхолитв. Обе стороны в данный момент вели переговоры, а прямой эфир сегодня вечером на канале Лученя служил началом нового сотрудничества. Когда Мусячу предложили спеть в дуэте с Лученем, весь стримерский канал мгновенно разразился комментариями. «Ха-ха-ха, дуэт парня и девушки, кто до этого додумался? Хочу пожать ему руку». Так и знал, что это будет сестренка Сячу. Сестренка Сячу крутая, сестренка Сячу самая милая. Мне кажется, она бы составила идеальную пару гуру Лученю. Эй, они брат и сестра, просто брат и сестра и не более. Почему бы не спеть в дуэте со всей группой MSN? Дурень, в MSN три девушки, как тут может получиться дуэт? Тогда почему именно Му Сячу? Да все очень просто. Сестренка Сячу, родная младшая сестра Лучиня, а Су Цзи Цзи и Нин Тянь, его сводные младшие сестры. Родная младшая сестра плюс один. Дружественные отношения между Лучинем и Му Сячу установились еще во время участия в шоу «Вокальный Китай». Тогда Му Сячу часто светилась на стримах Лучиня и пела песни. Фанаты Лучиня очень любили эту милую и непорочную девушку, любили ее робость и стыдливость, любили ее трогательный голос и по-дружески называли ее сестренкой Сячу. Для них Му Сячу была младшей сестрой Лучиня. Су Цзи Цзи и Нин Тянь в этом плане значительно уступали, поэтому все считали, что выступление Му Сячу в дуэте с Лучинем было в порядке вещей, в противном же случае фанаты стали бы негодовать. Пусть даже все и было заранее спланировано, личико Му Сячу, которую подтолкнули к Лучиню, залилось краской. Лучинь сказал с улыбкой: «В таком случае мы исполним для вас песню». Му Сячу энергично закивала, словно зайчонок в объятиях, она была взбудоражена и воодушевлена, а также испытывала легкое волнение. Потому что эту песню оба человека репетировали только один раз. Она боялась, что плохо споет. Лучень одарил Му Сячу ободряющим взглядом и вновь сел за роялем. Спеть дуэтом внезапно попросило руководство лейбла «Катапульта». Лейбл позволил Лученю выбрать чужую песню, но тот предложил идею получше. Он предложил новую песню, новую дуэтную песню. Для лейбла это, конечно, стало приятной неожиданностью. Он немедленно изъявил желание купить это произведение. Благодаря горячим продажам альбома «Еще не пара», Лучень окончательно заслужил доверие этого старой звукозаписывающей компании. Многие сотрудничавшие с лейблом исполнители закопошились, изъявляя через своих агентов желание сотрудничать с Лученем. Спрос превышал предложение. Лучень в последнее время был занят съемками телесериала, а лейбл «Катапульта» не мог требовать от него написания песен. Ему лишь оставалось беспомощно ждать подходящего случая. Сейчас же Лучень сам предложил свою новую песню. Именно этого и ждало руководство лейбла. Цена для них была не проблема. К тому же это торжественное мероприятие послужит отличным рекламным трюком. Лучень вновь заиграл на рояле, исполняя музыкальное вступление к своей первой дуэтной песне. Глава 245. «Ты песня моего сердца». 245. «Ты песня моего сердца». Вхалитв. Канал Лученя. С тех пор, как Лучень подписал представительский контракт с Вхалитв, его канал повысился в ранге, всегда высвечивался на главной странице и получил первоклассные права. Вхалитв уже давно оповестила всех о проведении на канале Лученя прямой трансляции торжества по случаю получения группы MSN Платины. Поэтому после того, как начался стрим, количество зрителей на канале Лученя стремительно перевалило за миллион. Хоть и утверждалось, что в настоящее время Лучень еще никак не мог сравниться с суперзвездами шоу-бизнеса. Однако он стал самой известной звездой, вышедшей из Вхалитв и в данный момент имел 1,5 миллиона подписчиков. За счет такой популярности Вхалитв тайно восстанавливала былую мощь, а прямая трансляция сегодняшнего торжества, вне всяких сомнений, являлась лучшим доказательством. Тем более, когда Лучень взошел на сцену, чтобы выступить совместно с MSN, количество зрителей стало резко расти. 1,5 миллиона, 1,7 миллиона, 1,9 миллиона, 2,3 миллиона. Когда Лучень собирался выступить дуэтом с Му Сячу, на стриме количество зрителей уже перевалило за 2,6 миллиона. Это было рекордное количество зрителей на канале одного человека с момента основания Вхалитв. И в то же время это был рекорд для самого Лученя. Всего за каких-то несколько минут ему отправили 10 тысяч рыбных шариков. Пусть даже сейчас Лучень уже не полагался на прибыль от донатов на стриме и этот заработок постепенно составлял все меньшую долю среди общего дохода денежных средств, однако сегодня вечером он, несомненно, сумеет заработать намного больше, чем ему это раньше удавалось. От такой скорости заработка у третьесортных и четверосортных звезд глаза бы полопались от зависти. Никто не сомневался, что это еще был не предел для Лученя и что вскоре рекорд будет побит, а фанаты тем более сходили с ума от такого результата. Комментарии и рыбные шарики сыпались, словно проливной дождь. Присутствовавший на мероприятии Лучень, естественно, не мог знать о шумихе и оживленности, царивших на канале, но радушия находившихся в банкетном зале фанатов вполне хватало, чтобы вызвать эмоциональный подъем у Лученя и заставить его с особой силой стучать по клавишам. Он повернул голову в сторону смущенной Му Сячу и с улыбкой запел: «Ты песня сердца моего». Цветок, что распустился в сердце. Эта песня называлась «Ты песня моего сердца». Муся Чу набралась смелости и, встретившись взглядом с Лучинем, поднесла микрофон ко рту. «Ты песня жизни моей, текут рекою мысли о тебе». Когда девушка спела эту пару строк, в ее глазах замерцали смелость и непоколебимость. Ей нравился Лучинь, и она знала, что нравилась Лучиню, но это была не та любовь, что происходила между мужчиной и женщиной. Муся Чу даже знала, что Лучинь имел необычные отношения с Чэнь Фэйри, вполне возможно, встречался с ней. Однако Муся Чу никогда не думала сдаваться. Впервые увидев Лучиня в закулисье шоу «Вокальный Китай», она с первого взгляда преисполнилась симпатии к нему, а последующая забота Лучиня о ней незаметно зародила в ней чувство к нему. Только тогда Муся Чу не имела достаточно храбрости, чтобы первой признаться в любви, поэтому и упустила свой шанс. Но ей по-прежнему нравился Лучинь, поэтому она очень дорожила временем, проведенным вместе с Лучинем. Сегодняшнее выступление в дуэте на одной сцене было одним из таких драгоценных моментов. Муся Чу пела эту песню от чистого сердца. «Ах, девичьи переживания всегда такие поэтичные. Песню, что зажгла ты в моем сердце, не хочу утратить я. Оставь ты песню в моей жизни. Неважно, как закончится она, так и хочется спросить тебя, есть ли чувство у тебя ко мне. Такое долгое молчание лишь вынудит меня случайно ошибиться. Песню, что зажег ты в моем сердце, не хочу утратить я. Оставь ты песню в моей жизни. Неважно, как закончится она». Мелодия песни «Ты песня моего сердца» была благозвучной и легко запоминаемой, а несложные слова песни ласкали слух. Дуэт парня и девушки позволил этому произведению наполниться атмосферой тепла и уюта. Отсутствовали печаль и душевная боль. Песня как раз соответствовала возрасту Лучиня и Муся Чу. Несмотря на то, что пелось о любви, но таковы были все любовные песни, там использовались отношения между двумя людьми. Никто не мог как-то неправильно понять песню, лишь мог получить прекрасное настроение. А выступление обоих человек было настолько пропитано взаимопониманием, что вызывало зависть. Нин Тянь и Су Цзицзе впрямь завидовали, потому что они прекрасно знали, что эта песня была написана Лучинем в экстренном порядке, чтобы сделать сюрприз фанатам на сегодняшнем торжестве, а на главную женскую роль Лучинь выбрал Муся Чу. Хотя всем и так было известно, что Лучинь и Муся Чу уже давно дружили, как брат и сестра, но, наблюдая в данный момент за этим дуэтом, Нин Тянь и Су Цзицзе все равно завидовали, почему рядом с Лучинем не я. «Ты песня сердца моего, цветок, что распустился в сердце, ты песня жизни моей, текут рекою мысли о тебе, так и хочется спросить тебя, есть ли чувство у тебя ко мне, такое долгое молчание, лишь вынудит меня случайно ошибиться, песню, что зажглась в сердце моем, не хочу утратить я, оставь ты песню в моей жизни, неважно, как закончится она». Допев последние слова, Лучинь поднял руки вверх и радостно переглянулся с Муся Чу. В данный момент тишина была лучше всяких звуков. В этот миг оба человека действительно достигли полного взаимопонимания и полностью осознали душевные переживания друг друга. Муся Чу любила, обожала Лучиня и была привязана к нему. Лучинь жалел ее, относился к ней с нежностью и заботился о ней. Пылкие аплодисменты надолго окружили обоих человек. Канал Лучиня разрывало на части. Комментарии засыпали весь экран, нагромоздившись друг на друга в несколько слоев. «Очень мелодичная песня, так уютно и романтично. Мне бы действительно хотелось, чтобы гуру Лучинь смог быть вместе с сестренкой Сячу. Сестренка Сячу моя, даже не думайте забирать ее у меня. Ха-ха-ха, вместе, вместе. Можно еще раз спеть, еще хочется послушать, когда выйдет новый альбом или сингл. Мой плеер уже изголодался. Это ведь первая дуэтная песня гуру Лучиня. Супер, супер, супер». Лучинь встал и протянул руку Муся Чу. Она сперва растерялась, но очень быстро все поняла. На ее очаровательном личике показался слабый румянец. Она поспешила вложить свою маленькую ручку в большую руку Лучиня. Его рука оказалась очень теплой. Держась за руки, оба человека благодарно поклонились слушателям в зале и фанатам на стриме. Обстановка на мероприятии мгновенно достигла своего апогея. Засвидетельствовав уважение, Муся Чу внезапно набралась смелости, повернулась и крепко обняла Лучиня. «Спасибо тебе, братец Лучинь». Лучинь слегка изумился, но затем тут же невольно улыбнулся и обнял молодую девушку. Он тихо похлопал Муся Чу по плечу и прошептал: «Отлично спела». Лучинь всегда знал о тех чувствах, которые Муся Чу питала к нему, и он бы наврал, если бы сказал, что не был растроган. Но Луче не так смог дать ей очень многое. Эта несомненно теплая сцена немедленно была заснята присутствующим фотографом. Спустя много лет, когда люди будут вспоминать события, связанные с Лученем и группой МСН, они всегда будут смотреть на эту классическую фотографию. Люди обнимались недолго. Муся Чу первая отпустила Лученя. «Спойте еще песню». Один из фанатов под сценой громко крикнул и тут же получил множество одобрений. «Спойте еще песню». Лучень с улыбкой отмахнулся. Одной песни для него было вполне достаточно. Все-таки это торжество устраивалось в честь группы МСН. Разве мог Лучень заслонить собой главных героинь мероприятия? Под звуки печальных вздохов фанатов Лучень сошел со сцены, вернувшись на свое место. Торжество продолжалось. Только Лучень присел, как подошел Лин Чжицзи и спросил: «Ты эту песню написал специально для Мусячу, или она изначально у тебя валялась в резерве?» Каждый автор песен, даже при отсутствии заказов, имея вдохновение, все равно обязан был творить. Такие произведения становились резервом и выпускались при удобном случае. Поэтому Лин Чжицзи и задал такой вопрос: если Лучень специально написал для Мусячу, тогда лейбл «Катапульта» мог бы подумать о том, чтобы предоставить ей возможность выпустить сингл и назначить ее в качестве духовной опоры группы МСН. Если в будущем группа распадется, у Мусячу уже будет фундамент для самостоятельного, сольного полета. А если это было резервное произведение Лученя, то лейбл «Катапульта» купит его, но не отдаст МСН. Девушки в последнее время поднялись до небывалых высот. Необходимо было предоставить шансы другим исполнителям, работавшим на лейбл. За счет дуэтной песни можно было позволить выйти в свет сразу двум звездам. Такие примеры нередко встречались. Более 20 лет назад уже была одна пара возлюбленных исполнителей, которые до настоящего времени выживали за счет одной известной любовной дуэтной песни. Эта парочка лишь время от времени давала платные выступления. Лучень понял, к чему клонит Лин Чжицзи. Поразмыслив, он ответил: «Нет, не специально. Раз я уже согласился отдать песню вашей компании, тогда сами решайте, как с ней поступить». Он чувствовал, что сейчас не совсем уместно было позволять Мусячу брать на себя главную роль в группе МСН. Лейбл разумно поступил, назначив Нин Тянь командиром группы. Обе девушки различались характерами. Лин Чжицзи рассмеялся: «Все понятно, так ты и впрямь к Сячу». Он отрицательно покачал головой, на лице показалось шутливое выражение. «Не боишься, что Фейр заревнует?» Лин Чжицзи был хорошим другом Чэнь Фейр, а теперь стал хорошим другом Лученя. Пожалуй, Лин Чжицзи больше остальных знал об отношениях между Лученем и Чэнь Фейр, поэтому ему можно было пошутить на эту тему. Лучень неловко улыбнулся. «Директор Лин, Сячу для меня как младшая сестра». Лин Чжицзи молча расплылся в улыбке. «Превратиться из сводной сестренки в любимую девушку – это ведь минутное дело». Лин Чжицзи видел, что Мусячу испытывает симпатию к Лученю. К сожалению, у последнего уже была Чэнь Фэйр. Разумеется, Лин Чжицзи не стал расспрашивать о том, что творилось между молодыми людьми, лишь по доброй воле предостерег Лученя. Группа МСН сейчас была дойной коровой лейбла «Катапульта». Оставшееся время три девушки общались с фанатами, также проводилась лотерея. Шумное мероприятие продолжалось до 10 часов вечера, после чего закончилось. На третий день после торжественного мероприятия Лучень покинул столицу и вернулся обратно в Нанкин. Так как уже закончились съемки второй серии телесериала «Осень в моем сердце», вот-вот должны были приступить к съемкам третьей серии, а Лучень официально появится во второй половине третьей серии. Глава 246. Основная музыкальная тема. 246. Основная музыкальная тема. Выходной сериал «Осень в моем сердце», совместно проинвестированный рабочей студией Лученя, рабочей студией Чэнь Фэйр и телекомпанией «Братья Цань Дэ», начал сниматься 17 ноября. После того, как 17 числа Лучень посетил официальную церемонию начала съемок, он вместе с Чэнь Фэйр вернулся в столицу, а утром 23 числа вновь возвратился в Нанкин. Телесериал уже снимался 6 дней, были отсняты первые две серии. Благодаря сформировавшейся к настоящему времени системе производства в телеиндустрии, съемки телесериалов и в частности выходных сериалов проходили очень быстро. Обычно две серии снимались за 6-7 дней. Во многих низкобюджетных веб-сериалах даже удавалось снимать по одной серии в день. Сейчас продуктивность работы была настолько высокой, что когда-то работники телеиндустрии представить себе такого не могли, но отснятые за 6 дней 2 серии сериала «Осень в моем сердце» вызвали беспокойство у Лучина. Удастся ли достичь желаемого качества за такой короткий промежуток времени? Лучин ехал на высокоскоростном поезде с неспокойной душой. Ему не терпелось взглянуть на первоначальный вариант отснятого видео, или на языке профессионалов на черновик. В современной телеиндустрии уже давно отказались от кинопленки. Везде применялись высокотехнологичные цифровые видеокамеры высокого качества. А под черновиком подразумевалось отснятое, но еще не смонтированное видео без дубляжа, музыкального сопровождения и спецэффектов. По сути, это был полуфабрикат. Пройдя постпродакшн, черновик превращался в чистовик, который уже можно было выпускать на рынок. Но одобрять черновик могли в основном те, кто разбирался в процессе съемок и умел учитывать работу режиссера, актеров и всей съемочной группы. После просмотра черновика первых 2 серий все сомнения Лучина мгновенно улетучились. Режиссер Фан Хуэй недаром имела хорошую репутацию в шоу-бизнесе. Вступительные серии телесериала «Осень в моем сердце» были сняты со вкусом. Служивший фоном тысячелетний город Нанкин в полной мере продемонстрировал детство главного героя и главной героини. Режиссер связала воедино взаимоотношения некровных брата и сестры и запутанную историю, которой было суждено превратиться в трагедию. Образовались основные предпосылки, которые невольно вызывали у зрителя желание узнать, что же будет дальше. В одной из больниц в один день родились 2 девочки, но из-за шалости маленького Инцзюньси были перепутаны местами бирки с именами обеих новорожденных девочек.